половине седьмого Клоди встала в дверях, умоляя тебя остаться. Клялась все объяснить. Ты оттолкнул ее и вышел из шале. С ней ты объясняться не желал. С обманом жены ты бы еще смирился. Но мысль о предательстве лучшего друга была тебе невыносима. Замерзший Поль ждал у столба, стуча зубами от холода. Занималась заря. Это было в твоем стиле. Назначить свидание в 7 утра на верхней площадке подъемника. Но тебе не нужны были свидетели. Ты вскарабкался по тропинке, встал перед ним, достал пистолет, с которым не расставался и после войны, и объявил. Одно из двух. Если это банальный адюльтерчик, я тебя убью. Если любовь, я дам ей развод, и ты на ней женишься. Выбирай. Мы любим друг друга, любим. Растрескавшимися на морозе губами просипел Пуль, стараясь быть как можно убедительней. Вы, двое близких друзей, стояли и молчали. Пуль в пуховике с капюшоном смотрел тебе в глаза. Ты сжимал посиневшими пальцами рукоять пистолета, сунув правую рукавицу под мышку левой руки, понимал, что Пуль тебя не обманывает, и сожалел о таком ответе. Но раз они любят друг друга, тебе придется это принять. Щадя детей, ты подал на развод, выставив причины несовместимость характеров. Но председателю суда рассказал все как есть, и тот пообещал свести процедуру к 2 месяцам. Моим братьям и сестре ты сказал, что вы с их матерью перестали понимать друг друга и не стал искать иных оправданий. Но так торопился разрушить прежнюю жизнь, что выглядел человеком, жаждущим начать новую. Ущемленная гордость и природная великодушие подталкивали тебя к самопожертвованию во имя счастья других, но решение уступить место другому мужчине выглядело как бегство из семьи. Ты читал это в глазах детей, резонно полагая, что они встанут на сторону матери и отвернутся от тебя. 40 лет ты подвел итог жизни, словно сдал выпускной экзамен. Остался один одинешенек в целом мире, прослыл ловеласом, забросил работу, считая свою жизнь конченной. Ты хотел одного — заснуть за рулем на пустынной дороге и разом совсем покончить. Через месяц ты встретил мою мать. 6 февраля в Альберге, пребывая в состоянии полного аута, ты влюбился с первого взгляда. Раскаяние и самоуничижение погнали тебя в тот самый ресторан, где на тебя снизошло новогоднее откровение. Ты подтягивал 2 виски и вдруг заметил среди буйных весельчаков высокую, фантастически красивую брюнетку. Вид у девушки был осоловевший, потому что она конвейерным методом поглощала крутые яйца. Подобные конкурсы были тогда в большой моде. Брюнетка вышла в финал и опережала соперницу в схватке за главный приз — часы. Стоило вам встретиться взглядами, и ты почувствовал, что оживаешь. Ухаживание, как прирожденный скандалист, ты начал с наскоков. Ужасно безответственно заниматься столь опасными глупостями. Тому, кто подавится крутым яйцом, грозит трахеотомия или смерть. Никто никогда не разговаривал в таком тоне с Поль Гигу. Она продолжила опустошать корзинку, чтобы побить рекорд. А когда хронометр остановили, и под аплодисменты присутствующих ей вручили награду и присудили титул «Мисс Пожирательница яиц 1954 года», дала отворот-поворот надоеде, который пытался вежливо представиться и угостить ее стаканчиком вина. Провал казался окончательным и бесповоротным, но ты уже решил, что она станет женщиной твоей жизни, и настаивал, чтобы девушка назвала свое имя. Она снизошла, назвалась и вернулась за столик. Поль Гигу пришла на вечеринку с подругой Симоной. Ты пригласил Симону танцевать, чтобы расспросить о мисс-пожирательнице и выставить себя галантным, здравомыслящим и по уши влюбленным. Ты вальсировал с таким виртуозным изяществом, что Симона не догадалась о твоем коварстве и уговорила подругу быть полюбезней с прекрасным Зоро, явившимся из вальберганской тьмы. Вообще-то бедняжка надеялась, что твой выбор пал на нее. Она дала задание Поль прозондировать почву, и недоразумение рассеялось не сразу. Не сразу, но довольно быстро. Тебе помог случай. В ту самую ночь, когда ты танцевал с девушками, в их квартире случился пожар из-за короткого замыкания. Это позволило тебе взять их под крылышко уже на следующее утро. Тут-то и выяснилось, что опекать ты собирался Пуль, а не Симону. Ты прямо заявил, что хочешь увидеться с ней после возвращения в Ниццу. Она послала тебя к черту. Но твое обаятельное упрямство, печаль в глазах и обезоруживающая ирония произвели нужный эффект. И она, в конце концов, согласилась с тобой пообедать. Ты повел ее в Золотую Козу, этот роскошный ресторан, что на горе, над городком С и побережьем Средиземного моря, на самой верхотуре. Тут ты выложил ей все про свою разбитую жизнь, отчаяние, бессонные ночи, мысли о смерти, виски, сигареты, цикорий. А потом, без перехода, сделал предложение, приведя один единственный довод. Любовь с первого взгляда спасла тебе жизнь и вывела на прямую дорогу, с которой ты больше не свернешь. Ты даже не ухаживал за ней, а произносил речь, как в суде. Она поверила, полюбила тебя и приняла без всяких оговорок. Когда неделю спустя Поль объявил родителям, что намерена выйти замуж за 40-летнего разведенного мужчину с тремя детьми, достигнутый тобой успех был поставлен под сомнение. Мать, заведовавшая парфюмерным отделом в «Ла Ривьер», расплакалась. Отец, наборщик газете «Пти Нисуа», теперь она называется «Нис Матен», напомнил, что ее руки просил Жак Мецен, сын и преемник мэра города. «Не он один», — спокойно ответила Поль, — «но я люблю Рене и выйду за него, как только будет оформлен развод».